Возвращение из изгнания. Наутро следующего после победы над Раваной дня Випхишана предстал перед Рамой и сказал ему: «Отныне, о Рама, я твой слуга, повинующийся твоим велениям. Требуй от меня все, что ты захочешь. Ты можешь оставаться в моем царстве с Лакшманой и Ситой столько, сколько пожелаешь». И все, чем я владею, я предоставляю тебе». Рама сказал: «Благородный Бхарата ждет меня в Айодхье, печалясь о моем долгом отсутствии. О, Випхишана, устрой так, чтобы мы могли как можно скорее отправиться в Айодхью, ибо далек туда путь». Випхишана отвечал ему: «О, царь, я могу помочь тебе в этом. Возьми в дар от меня колесницу моего брата Куберы, называемую Пушпака. Эта колесница, двигающаяся по воздуху, повинуясь желанию того, кто ею владеет, быстро донесет тебя до Айодхьи». И когда чудесная колесница была доставлена по велению Випхишаны, царь Ракшасов поклонился сыну Дашаратхи и сказал: «О, Рама! Что еще могу я сделать для тебя?» Рама сказал: «Все эти обезьяны и медведи доблестно потрудились, добывая для нас победу. Одари их драгоценностями и богатствами, о Випхишана. И пусть вернутся они, ублаготворенные тобою, в свои страны». И Випхишана повиновался Раме и щедро одарил обезьян и медведей. Рама взошел на колесницу вместе с Ситой и Лакшманой и обратился к собравшимся вокруг обезьянам, медведям и ракшасам. «Прощайте, о лучшие из обезьян! Вы исполнили свой долг дружбы! Возвращайтесь с миром в Кишкиндху! О, Сугрива, ты сделал все, что может совершить добрый и преданный друг! О, Випхишана! Да будет счастливым и безмятежным твое царствование! Я же хочу вернуться в Айодхью, город моих предков!» Тогда обезьяны и медведи и Випхишана попросили: «Возьми нас с собою. Мы хотим видеть восшествие твое на трон. Лишь тогда возвратимся мы в свои страны». И Рама взял их всех на колесницу Пушпака и поднялся в небо, держа путь на север. С быстротою ветра полетели они над океаном, над странами и городами. И когда они пролетали над Кишкиндхой, Рама по просьбе Ситы взял с собою на колесницу жен обезьяньих вождей. И спустя 14 лет с того дня, как он покинул родной дом, отправляясь в изгнание, Рама увидел перед собой Айодхью и опустился на чудесной колеснице Пушпака в окрестностях города, вблизи рощи Нандиграма. Здесь встретил он Бхарату, одетого в оленьи шкуры, изнуренного и печального. Пребывая все эти годы в обители отшельника, Бхарата правил отсюда страною, поместив сандалии Рамы на троне. И велика была радость братьев, встретившихся после долгой разлуки. Приняв Раму и спутников его в Нандиграме, Бхарата послал Шатрукхну в Айодхью приготовить все для встречи и торжеств в честь воцарения Рамы. И здесь же, в Нандиграме, Бхарата передал Раме власть над страною, и от рощи Нандиграма до Айодхи была проложена прямая и ровная дорога. Когда Рама приблизился по ней к Айодхи со своими спутниками, навстречу ему из ворот вышли толпы народа: горожане, брахманы, кшатрии, люди низших сословий, воины на конях, колесницах и слонах, певцы, танцовщицы, музыканты, царицы и царедворцы во главе с Шатрукхной и Сумитрой. И со слезами радости обняла Каушалья Раму, а Сумитра Лакшману. Великое ликование началось в Айодхье в тот день. В царском дворце Рама с Ситой воссели на золотом троне, украшенном драгоценными камнями. И брахманы во главе с Васиштхой свершили обряды, необходимые при возведении на царство. Возрадовались тогда боги на небесах, и возрадовался народ Айодхьи. И трон Рамы окружили его братья и друзья — Лакшмана, Бхарата, Шатрукхна, Сугрива, Хануман, Випхишана, Ангада, Джамбаван, Сушена, Нила, Нала, Сумантра, Гуха, царь Нишадов. И они приветствовали Раму и Ситу и воздали им царские почести и вознесли им хвалу.